Глава 4. Отрицание. Мама заметила, что Аня вернулась домой расстроенная и не в духе, но не стала задавать вопросов. «Что-то с Игорем», – подумала она. Аня вошла в комнату, Трикси незаметно прошмыгнула за ней. «Интересно, что между ними произошло?» Отчетливо услышала девушка слова матери и хотела уже было с обидой крикнуть маме в ответ, что ничего не произошло, но вовремя спохватилась, поняв, что эти слова прозвучали лишь у ее матери в голове. Она их не озвучивала. Снова. Аня настойчиво прогоняла от себя мысли своей мамы, которые так и напрашивались к ней в голову, чтобы она их прочла. Ей было стыдно. Ведь это ее мама. Она сходила на кухню, с охоткой выпила стакан воды, затем еще один. «Вот это жажда», – заметила Наталья, которая что-то готовила на кухне. «Жарко. Очень жарко», – сказала Аня. «Включен кондиционер. Я его не чувствую. Мне очень жарко». «Прими душ, остудись. Может, перегрелась на улице?» «Точно», – согласилась Аня. «В такую погоду лучше пить что-то холодное. Мам, в холодильнике есть лед?» «Есть», – ответила мама. «Пожалуйста, сделай мне чай со льдом, а я пока в душ». Закрывшись, она замерла перед зеркалом ванной. Смотрела на себя. И ей казалось, что она впервые видит это отражение. Рука потянулась к медальону. Он был горячим. Ей хотелось его снять, но желание оставить его на себе, возникшее из ниоткуда, было сильнее. Воду Аня сделала еле теплой, почти холодной, но жар не проходил. Она села на дно душевой, вода лилась ей на спину. Медальон, кажется, немного остыл, и она открыла его. «Что же ты такое?» – спросила она у него. «Неужели и правда это какое-то колдовство?» Она ухмыльнулась, сама насмехаясь над своими словами. «Привет, пап», сказала Аня, выйдя из душа уже в домашней майке и шортах. Мокрые длинные черные волосы спадали на плечи и спину, охлаждая их. «Как дела?» «Да как обычно», – ответил отец. «Мама говорит, наш лысый монстр ни с того ни с сего превратился в ласковую кошку. Может, у нее наконец-то и шерсть отрастет?» Он хихикнул. «Что же с ней произошло? Или ты вчера именно это загадала, когда задувала свечи?» Аня мило улыбнулась отцу. «Не знаю, пап», – сказала она. «Но это правда. Трикси сегодня не узнать. Она как будто…» Аня замолчала. «Что?» – спросил отец. «Словно ее кем-то подменили», – ответила Аня отрешенным голосом. «Я к себе». В ее комнате на столе стояла чашка чая, как она и просила. Рядом была вазочка с печеньем. Мама обо всем позаботилась. Аня села на стул, подогнула под себя одну ногу, затолкала в рот целое печенье и включила новый компьютер, который, как оказалось, ей настроили, пока она гуляла с Игорем. «Спасибо, тетя Оль», – пробормотала с полным печеньем ртом Аня. Компьютер работал быстро, бесшумно. Аню абсолютно не интересовали его внутренности и возможности. Для нее было главное то, что монитор был огромным, а памяти на жестком диске хватит на множество сериалов. Но это все потом. Настроив свои аккаунты в браузере, Аня вошла в поисковик. Синхронизация с активностью телефона выдала последний запрос. Все о старинных медальонах. Но тогда Аня ничего не спрашивала о магии, о волшебстве или о колдовстве. Она не знала, как точно описать то, что с ней произошло. Трикси запрыгнула на колени. «Что же с нами случилось, кисуля?» – спросила у нее девушка. Она расстегнула цепочку, сняла ее с шеи и поднесла медальон к кошке. Та внимательно его обнюхала и мурча принялась тереться об него мордой. «Однозначно здесь что-то не так. Не скажу, что плохо, но что-то не так». Большинство статей и ссылок рассказывали о талисманах как об оберегах. Аня узнавала похожие рисунки, очертания, но не было ничего о чтении мыслей, не говоря уже о принуждении кого-то к каким-то действиям посредством силы медальона. Как Аня вынудила девушку в кафе не в первый для нее раз заглянуть на обложку читаемой ею книги и прочитать название и имя автора. Ведь девушка не сделала бы этого, если бы Аня не глядела на нее тогда так по-особенному. Но ничего об этом. Тогда она стала искать информацию о колдовстве в целом. Почти сразу ей попалась статья о кошках. «Какой бред, Трикси», – сказала Аня, отпивая холодный чай и заталкивая очередное печенье в рот. «Да тебя бы в то время, когда этот медальон был создан, сожгли бы заживо. Или того хуже, сварили бы целиком. Ужас. Дураки. Правда?» Трикси одобрительно и ласково посмотрела на хозяйку, продолжая мурчать. Хорошо, что мы живем сейчас в другое время, к тому же в России. Сомневаюсь, что во времена этого медальона на Руси было много кошек. А уж тем более здесь не было таких экзотов, как ты, о гладкое чудовище и владыка преисподней. Аня заботливо погладила кошку и улыбнулась ей. Пойдем дальше. Гляди, с помощью магических медальонов призывались демоны. Как думаешь, Трикси, могла я демона призвать? Как по мне, так я одного изгнала. Аня рассмеялась, глядя на кошку. Настроение однозначно улучшилось. Душ и холодный чай сделали свое дело. А может, все дело в том, что медальон лежал перед ней на столе, а не висел на шее? Она читала различные статьи, которые зачастую повторялись, минут 40. Чай был допит, половина печенья из вазочки была поглощена, а ответ так и не был найден. Аня отложила мышку, взяла в руки медальон и раскрыла его. С удивительной легкостью теперь он открывался и закрывался. Ничего не говорило о какой-либо поломке. Вмиг настроение изменилось. Аня стала серьезнее. Она проанализировала в своей голове все, что сейчас прочитала, и с ужасом заметила, что, возможно, многое из прочитанного ей придется отнести к себе. Она еще не знала, что именно. Аня осторожно переложила Трикси на кровать, подошла к окну. Вдруг почему-то она подумала об Игоре. Звук вибрации телефона. СМС. «Совпадение», – подумала Аня, хотя прекрасно знала, что не совпадение. «Ок». Уже писала она ответ соседу, отвечая на заданный им стандартный вопрос о состоянии ее дел. «Прошло?» – затем спросил он. «Пока не знаю», – ответила Аня. «Хочешь, я приду, проверишь?» «Не боишься?» – спросила она. «Переживу», – ответил парень. «Ок». «Мам, сейчас Игорь к нам зайдет. Ты не против?» – спросила Аня, вынося из комнаты пустую чашку и наполовину опустошенную вазочку. «С чего мне быть против?» – сказала мама. «Фух, значит, все у них хорошо», – подумала она. «Не прошло», – с огорчением подумала Аня. «Все так же», – как-то резко сказала Аня Игорю, когда он закрыл за собой дверь в ее комнате. Трикси уже терлась об его ногу. «Так быстро?» – ответил он. «Что быстро? Ты уже узнала, что я думаю?» «Нет», – сказала Аня. «Я?» – стыдливо продолжила она. «Постоянно случайно узнаю, что думает моя мама». «О, тогда понятно», – многозначительно ответил Игорь. «Ну, если не хочешь сама узнавать, что у меня сейчас в голове, то я тебе расскажу. Я покопался в интернете». «Я тоже». «И узнал много интересного», – продолжил он, словно не замечая, что Аня перебила его. «Большинство подобных вещиц не несет в себе ничего мистического или магического. Но если они попадают в правильные руки, то из них вполне можно сделать колдовской артефакт». «О боже, о чем это мы?» Он на мгновение отвлекся и заулыбался. «Если бы мне об этом сказал кто-то другой, я бы его послал, честно». Игорь посмотрел на Аню, улыбка сошла с лица. «Но то, что с тобой происходило сегодня, я видел своими собственными глазами. Итак, твой медальон. Если подобная вещь была в руках какого-нибудь колдуна или ведьмы, то они вполне могли заключить в него, к примеру, демона». «Я читала об этом». «Или же чью-то душу». Снова Игорь не дал девушке перебить его, перебив ее сам. «Я уверен, что не было совпадением то, что именно после дня рождения у тебя началось это. Это связано с чем-то, подаренным тебе, и маловероятно, что некая сила была заключена в твоем новом, крутом компе». Глаза у парня загорелись, когда он очень навязчиво рассматривал компьютер. «Вернемся к побрякушке. Если медальон принадлежал тому, кто дружил с магией, то вполне вероятно, что тот человек заключил в него нечто мощное, что тебе удалось высвободить». «Или кого-то». Все же вставила свое слово Аня. «Чья-то душа. Насколько это реально?» «Ань, ты серьезно?» Игорь наглаживал тарахтящую Трикси. «Да это все нереально, но ведь...» Он замахал головой, борясь с эмоциями. «Ты же сама чувствуешь, что происходит. Да это все не должно быть реальным, но ведь оно есть. Не обижайся. И тем не менее...» Я запутался. Аня встала, подошла к окну. Кошка спрыгнула с колен Игоря и подошла к хозяйке. Аня взяла ее на руки. «Трикси никогда не была ласковой кошкой», — сказала она. «Она, казалось, ненавидела всех и вся. Нам обещали, что после стерилизации она станет добрее. Ерунда. Она просто стала больше спать. И вдруг Трикси изменилась сегодня утром. Теперь она не отходит от меня, постоянно мурчит, просится на руки. «Ты первый гость в нашей квартире, кто погладил ее и выжил». Аня улыбнулась. «Это что-то подействовало и на нее тоже. Я не заметила, чтобы мама как-то изменилась. Отец тоже вне подозрений. То есть это колдовство коснулось только меня и кошки. Хорошо, пускай в этом медальоне было что-то сокрыто. Возможно, что даже кто-то. Но почему именно сейчас оно выбралось наружу? Кто знает, сколько хозяев сменила эта подвеска. Но даже на реставрации ее не смогли открыть. А этой ночью она открылась сама». «Может, оно тебя выбрало?» – предположил парень. «Оно? Как Пеннивайз?» Аня жутковато-комично скривила лицо. «Ну, хоть с чувством юмора пока еще все в порядке», – выдохнул с облегчением Игорь. «Может, стоит проверить, не прячется ли у тебя под кроватью клоун?» «Во сне со мной разговаривала какая-то женщина». Резко сменила тему Аня. «Не так, как в обычных снах. Немного иначе. Не знаю как, но иначе». «И что она тебе говорила?» «С возвращением», — ответила Аня. «Только эту фразу». Игорь сложил на груди руки. «Но это всего лишь сон. Слушай», — сказал он. «А что тебя не устраивает? Ты в раз обрела способности, о которой мечтают многие. Тебе будет проще учиться, работать. Ты сможешь так, к примеру, выигрывать в карты. Это же круто». «Не круто», — сказала Аня. «Я так сойду с ума. Ты не представляешь, каких мне усилий стоит нарочно заглушать этот шум в висках. Если же его не заглушать, начинает болеть голова. Это тяжело. Мне хватило одного дня, к тому же неполного. Я и недели так не протяну, я чокнусь». «Уничтожим его?» Парень показал пальцем на медальон. «Нет», — отрезала Аня, поставила кошку на пол и снова надела на себя цепочку. «Почему?» «Нельзя, он мой». Она замялась. «Это подарок родителей». «Скажешь, что потеряла, что украли, да что угодно». «Нет». «Признайся, ты просто не хочешь или не можешь с ним расстаться, так?» Спокойно сказал Игорь. «Нет». «Да, ты прав, я не могу с ним расстаться. Он не причинит мне зла. Мне с ним хорошо, только вот жарко. Он очень горячий». «Можно?» Игорь протянул Кане руку. Она придвинулась ближе. Он аккуратно взял медальон, висящий на золотой цепочке, в руку. По телу девушки бесконтрольно пробежала стая мурашек. «Он такой же температуры, как и воздух в комнате, Ань. Но может слегка согреть твоим теплом, не более того. Он не горячий». Игорь убрал руку. Аня потрогала медальон. Мурашки ушли, сменились жаром, тоже пробежавшим по телу. «Мне кажется, у меня такое ощущение, что еще не все из него высвободилось. Не все мне передалось, потому он и горячий», — сказала она. «Он как будто живой, поэтому и источает тепло, как любой живой организм». «Тебе кажется или ты уверена?» «Уверена. Не спрашивай, откуда, сама не знаю». «А я и не собирался», — сказал Игорь. «Так что будем делать?» «Не знаю», — ответила Аня. «Прости, что втянула тебя». «Да ладно, я уж как-то это переживу», — улыбнулся парень. «Тем более, как по мне, я сам в это ввязался. Учись извлекать из этой ситуации положительные моменты. Посмотри, какая у тебя теперь кошка». Он погладил вновь подошедшую к ним Трикси. Никогда не любил лысых кошек, но это исключение. «Пока это единственный плюс, какой я вижу. Трикси и правда стала замечательной. Ради нее такой я, пожалуй, соглашусь терпеть эти голоса». Улыбнулась Аня, снова взяла кошку на руки и прижалась к ней щекой. И та была абсолютно не против. Пахло травами. Сложно было сказать, какими. Это мог бы сказать только человек, который часто имеет с ними дело. Запах был резким, но приятным. Что-то блеснуло. Слабый блик света пронесся по туманной комнате. Она подошла ближе, взяла в руки этот предмет. Это было зеркало, только не такое, к какому она привыкла. Оно было выполнено из полированного металла, возможно, из серебра. Аня поднесла его ближе к лицу и посмотрела на себя. Да, несомненно, отражение было ее, но она себя не сразу узнала. Волосы, заплетенные в две толстые черные, как смоль, косы, лежали на плечах. Рука аккуратно коснулась лица. Оно было загорелым, щеки казались немного пухлее и румянее. Аня подумала, что слово «сочнее» подошло бы идеально. Волосы над лбом были подобраны красной тканевой повязкой, а в ушах висели длинные серебряные серьги. Но Аня прекрасно знала, что уши у нее никогда не были проколоты. Глаза опустились ниже. На шее висел медальон. Это был тот самый ее медальон. Только висел он не на новой золотой цепочке, а на кожаном шнурке. Аня поставила зеркало на место, взяла в руки подвеску. Та тоже смотрелась иначе. Медальон выглядел практически новым. Сейчас она смогла разобрать все знаки, что были на нем изображены, о наличии каких догадывалась. Она отчетливо увидела змей, отчетливо увидела текст, написанный вокруг них, но лишь часть букв оказалась ей знакомой, поэтому прочитать надписи ей не удалось. Где-то скрипнула половица или дверь. Аня была не одна. Она забилась в угол, крепко сжимая ладанку. Шаги приближались. Аня, не выпуская медальон из рук, случайно задела механизм открывания, который работал куда резвее, чем прежде. Или наоборот, позже. Снова тепло. И это тепло имело запах. Трикси. Это был сон. «Мам, почему вы мне в детстве не прокололи уши?» – спросила Аня за завтраком. «Ну…» – начала объяснение мама. «Когда ты была совсем маленькой, мне было тебя так жалко. Я решила, что ты сама проколешь их, когда подрастешь, если захочешь. Ты решилась?» «Не то чтобы. Скажем так, подумываю». «Если решишь, я куплю тебе сережки». «Серебряные», – перебила Аня маму. «Серебро?» – удивилась мама. «Хорошо. Серебро так серебро. Надумаешь, дай знать». «Дешевле обойдутся», – подумала мама про себя. Аня сперва чуть было не обиделась на это, а потом вспомнила, что узнала эту мысль против воли матери. Ей эти слова не предназначались, а обижаться на человека за его мысли – все равно, что обижаться на встречный ветер. Порой люди не контролируют то, что им приходит в голову, ровно как и ветер не контролирует свое направление. Главное, чтобы они контролировали, что произносят вслух. Мама встала из-за стола и подошла к раковине, стоя спиной к дочери. Аня глядела в окно на прохожих, пытаясь сконцентрироваться на ком-то одном, но упорно слышала общий гул, что невидимо исходил из их черепных коробок. Рука потянулась в сторону, чтобы взять кусочек сыра. Взгляд был направлен в окно. На пути к тарелке стояла чашка недопитого кофе, о которой Аня на какое-то время забыла. Все произошло очень быстро. Вернее, не произошло. Чашка, покосившись на бок, устремилась вниз. Кофе, разбавленный топленым молоком, поднялся в воздухе светло-коричневой большой каплей и… застыл. Какую-то секунду Аня удивленно смотрела на зависшую над полом чашку с нависшим над ней кофе. Затем она пришла в себя. Ухватила обездвиженную чашку, осторожно подняла к большой капле, возвращая остывший несладкий кофе обратно. Когда чашка уже стояла на столе, повернулась мама. «Что за звук? Я думала, ты уронила свою кружку», — сказала она. «Я тоже так думала», — ответила Аня, глаза которой все еще были округлены от удивления. «Но я вовремя поймала ее». «Хорошая реакция», – улыбнулась мама и вышла из кухни. Девушка на всякий случай вылила кофе в раковину. Аня всегда была одной из лучших в плавании. Она любила воду, и любовь эта была взаимной. Она плыла вперед и была довольна тем, что шум воды немного заглушал мысли других посетителей бассейна. Девушка доплыла до одного края, оттолкнулась от стенки и поплыла обратно. В то мгновение, что она выныривала за глотком воздуха, ей показалось, что у самого края стоит женщина, явно одетая не для купания. Аня не придала этому значения. Но когда она поплыла к противоположной стенке, то отчетливо рассмотрела ту же женщину, но теперь уже на этой стороне. Она была средних лет, одета в светлую блузку с просторными, казалось, вышитыми рукавами и в длинную белую юбку. На пышную грудь спадали две длинные черные косы. Она никогда не шла ко дну. Никогда до этого дня. Ее подруги, что плавали рядом, не сразу заметили, что девушка лежит на дне бассейна. Ее обмякшее тело мягко опустилось вниз. Немного быстрее, чем медленно плывший за ним раскрытый медальон, который она, вопреки привычке плавать без каких-либо сторонних предметов, не сняла. Глаза были открыты. Но Аня ни на что не реагировала. Она видела только очертания женщины над водой. Вдруг та женщина опустила в воду руку, намочив свой широкий хлопчатобумажный рукав. Каким-то образом ухватила Аню со дна бассейна и потащила вверх. «Нахлебалась!» – кричал тренер, когда Аня, лежавшая у края бассейна, наконец стала откашливаться. Вода вылетала изо рта и из носа, живительный кислород наконец попал в легкие, стремясь раствориться в крови и добраться до еще не изголодавшихся клеток мозга. «Здесь была женщина», – пробормотала Аня, пытаясь встать. «Здесь никого, только все наши», – сказал тренер. «Что за дура?» — подумал он. «Меня бы посадили, если бы утонула. Неужели пила? Ну и денек. Надо бы самому выпить». «У меня просто закружилась голова», — резко сказала Аня, удивленная тем, что тренер мог так плохо о ней подумать. «Сейчас все хорошо, спасибо. Я поеду домой, можно?» «Нужно», — ответил немного успокоившийся тренер. «Я советую тебе отлежаться неделю, а лучше сходить в больницу». «Со мной все хорошо, правда», — ответила Аня. Она старалась больше не заглядывать в голову тренера, чтобы окончательно в нем не разочароваться. Девочки накрыли ей плечи сухим полотенцем и отвели ее в раздевалку. «Что это было?» — спросила одна из них. «Не знаю», — ответила Аня. «Наверное, потеряла сознание». «С чего вдруг?» Аня пожала плечами и стала обтираться полотенцем. «Я тебя проведу», — сказала Кристина, с которой Аня была ближе всех. Она согласилась. «Ты какая-то странная стала после своего дня рождения», — заметила девушка, когда они прогуливались по аллее парка. «Так сильно заметно?» «Дело в Игоре?» «Что?» — удивленно переспросила Аня. «Нет, при чем тут он? Просто...» «Что просто?» «Со мной что-то происходит». «Беременная?» — рассмеялась Кристина. «Дурочка!» — ответила Аня. «Жарко, давай по мороженому». «Куда тебе мороженое? У тебя и так зад толстый!» — подумала Кристина. «Я с удовольствием!» — произнесла она. «Неужели нет никого действительно искреннего? Я же так всех друзей растеряю!» — подумала Аня. Она еще больше возненавидела то, что теперь умела. То, что вдруг приобрела, о чем не просила. Редко она слышала хорошие и позитивные мысли людей. В большинстве своем люди всем были недовольны, все им было не так. Их нытье напоминало Ане страдания Пьеро из сказки про Буратино. Вся жизнь сводилась к бесконечным жалобам на эту самую жизнь. Девушки сидели за столиком в уличном кафе. Кристина охотно уплетала разноцветные шарики мороженого. Аня же еще даже не притронулась к ним. Она смотрела на девушку, что сидела за столиком напротив. Рядом с ней в коляске капризничала девочка. Аня не сильно разбиралась в возрасте детей, но решила, что на вид той девочки было около года. «Как я от тебя устала», — думала мамаша, которая изо всех сил пыталась создать вид счастливой молодой мамы. «Когда же ты прекратишь орать? Что тебе еще от меня нужно? Господи, завидую я сейчас тем двоим девчонкам. Кто дернул меня родить в 20? О, Боже, прекрати! У меня уже сил нет. Кому тебя отдать хоть на денек, чтобы выспаться? Лучше бы я не рожала». Малышка капризничая извивалась и выкручивалась, из-за чего стукнулась головой о крепление коляски. Вряд ли ей было слишком уж больно, но крик она подняла неимоверный, пуще прежнего. «Господи, прости, что я так сказала!» Пронеслась встревоженная мысль в блондинистой голове мамаши. «Пусть лучше мне будет больно, чем ей, пожалуйста!» Девушка достала дочку из коляски и принялась ее обнимать, целовать, жалеть и успокаивать. Аня улыбнулась, глядя на них. «Не все потеряно», — подумала она. «Как она орет», — раздраженно сказала Кристина. «Может, пойдем отсюда? Чего ты не ешь мороженое?» «Мне здесь нравится», — ответила, улыбаясь, Аня. «А мороженое? У меня и так зад толстый». Кристина смутилась, пыталась восстановить в памяти их предыдущий разговор. Неужели она ляпнула эту фразу вслух? Ей стало стыдно. Аня продолжала смотреть на мамочку с ребенком. Девочка успокоилась, а Аня с удивлением отметила, что не знает ничего, что творится в голове у ребенка. До этого момента она не задумывалась о том, что слышит только взрослых людей, пускай еще и подростков. Но мысли малышей она не слышала. «Если это не пройдет, пойду работать в детский сад», — подумала она.